Стартовали сразу после сообщения о вылете, но опоздали. На МКАДе полетел бензонасос. Пока Сашка на такси ездил в автоцентр, пока меняли, в аэропорту нас никто не ждал. Я дозвонился Никоновой. То, что она мне сообщила, убило окончательно. Девчонки сдержали обещание. В семье Зеленка была образцом благопристойности, а вот в самолете вдруг познакомилась с каким-то деятелем шоу-бизнеса и решила, что это любовь с первого взгляда. Все это она мне рассказала на следующий день, заехав вечером за вещами. Нет, это не бледовитость, скорее наивность. В сочетании с проблемами в психике, о которых я догадывался, даже знал, но предпочитал не замечать. Понятное дело, что шоумен выставил Ленку на улицу примерно через месяц. Поигрался и хватит. Разумеется, ни о каком продолжении наших отношений не могло быть и речи, и оба это понимали. Предательство не прощается. У Лены после всего произошедшего возникли уже серьезные проблемы с головой, такие, что после пары месяцев шляний, совсем уж не пойми где, друзья просто поместили ее в дурку. Вышла она оттуда тихая и замкнутая, и какое-то время жила на даче у подобравшего ее китайца. Я заезжал к ним в гости, девушка вообще практически не открывала рта. Потом это стало скучно и китайцу, и Лена с горизонта пропала года на 4. Потом объявлялась, устроилась на работу, немного пришла в себя, и вроде годам к 30 даже обзавелась нормальной семьей. У меня же все пошло кувырком. Беда не приходит одна, а тут явился целый выводок. Акции на 10 тысяч долларов вскоре превратились в груду резаной бумаги. Мы долго ждали, что все устаканится, и дождались таки момента, когда эти бумажки уже даром никому не были нужны. Для полного счастья начали отваливаться клиенты по обналу. Бизнес рушился на глазах, а долги росли. Просто удивительная цепочка бед. Везет, как утопленнику. За каких-то полгода пышущий здоровьем обеспеченный жених коммерс превратился в бледного невротичного алкоголика с обязательной пачкой валидола в кармане. Деньги к деньгам, как известно, и наоборот. Деньги таяли на глазах, нервы были измотаны, женщины по большей части куда-то рассосались, лузеров они не любят. И главное, без особых перспектив. Нет, мы продолжали дергаться, пытались намутить что-то по старым концам, но все порожняк. При том, что кабинеты посещали вполне серьезные, от Московского антимонопольного комитета, где теперь работал старый знакомый Бублика, до разного рода банкиров. Дома у меня долго лежал договор о сотрудничестве с одним из банков, всплывших впоследствии в скандале с Bank of New York. Вот только сотрудничество это ни копейки не принесло. Зря только затягивали галстуки поверх белых рубашек, собираясь на очередную встречу. Еще одного банкира подогнали краб с Красовским. Дядя был серьезный, даром что сам из бандитов. Уже тогда он говорил о том, что вот-вот станет большим человеком при мэрии, и не соврал. Владелец больших земельных наделов в Подмосковье. В дальнейшем он занимался уже московской землей в ранге высокопоставленного чиновника. Ну а для нас вся эта эпопея опять-таки обернулась пшиком. Наркотики и дворяне. Братва наконец-то простила Маркова, и он уже несколько месяцев тусовался в Москве. Впрочем, бригада Грека Сашу особо не привечала, и теперь он тусовался с какими-то мрачными бандюками с Долгопы, ко всему прочему, чуть ли не поголовно любителями героина. Да и новая Сашкина сожительница Света тоже была неравнодушна к наркотикам, так что я чаще всего наблюдал краба под винтом. Понятно, что деловые качества это прибивало в конец, не говоря уже о здоровье. Один из долгопских с романтическим погонялом Ротшильд помер чуть ли не у меня на глазах. А как-то раз наркотическая тема едва не закрыла мою бизнес-карьеру лет на несколько. В самом прямом смысле, кто-то из новых крабовских друзей предложил быстро смотаться в Голицыно, взять на реализацию килограмм черняшки. Хватило ума отказаться. Даже на безденежье такие фокусы я не любил. Ох, хватило! Товарищ попал на ментовскую прокладку. Милиции нужно было выполнять квартальный план по задержаниям, так что попытки откупиться провалились, товарищ отъехал на 8 лет. Мне, как несудимому, дали бы где-то 5, но правила поведения превысили жадность, и это спасло. Для полного счастья пристрастился к наркотикам и Грек, причем потреблял он их экстремально. «Ну-ка дай носок!» — все чаще требовал он, заезжая без звонка ко мне домой. Носок использовался вместо жгута для перетягивания вен, а употреблял Дима или просто героин, или в сочетании с кокаином качели, причем в каких-то убийственных количествах. Дела у него при этом шли неплохо. Колумбус банкиры таки купили, а число подшефных объектов постоянно росло. Я как-то едва не умер от смеха, услышав, как Грек возражал кому-то по телефону. «Это я-то некультурный человек? Да мне, блядь, два театра платят!» Но крыша у Димы ехала конкретно. Я его всегда слегка побаивался, но теперь чувство будет правильнее описать как ужас. Измены, галлюцинации, чудящийся всюду роб с ОМОНом. В общем, и тут все было как-то на удивление несладко. Но мы все еще пытались трепыхаться, стучались по всем давно уже забытым адресам. Толку-то разве что тонус поддержать. Много общались с Огнивцевым, но толку, как водится, никакого. За небольшим исключением, Александр пробил дворянство и для меня. Под презентацию Российской ассоциации «Косики карате» был арендован весь первый этаж гостиницы «Космос». Люди из правительства, по соседству с криминальными авторитетами, престарелые сенсеи из Японии, светлейший князь Аркадий Львович Бугаев-Понятовский, все как положено. На банкете господин Бугаев и вручил мне дворянскую грамоту, произнеся при этом длинную напутственную речь. Приятно, конечно, все бросились поздравлять новоиспеченного дворянина, кроме какого-то неопрятного толстого бородача, мрачно взиравшего на процедуру и постоянно доливавшего себе в большой фужер водку. «А это кто?» — шепнул я Огнивцеву. «Да никто, халявщик один. Из околополитической тусовки. Вова Прибеловский, придурок и пьяница. Шляется по всем мероприятиям выпить пожрать на халяву, а отказывать ему как-то неудобно. Что, нам водки жалко?» «Вот только с Бубликом они рядом стоят. Не нравится мне это. Граф как раз пребывал в очередной развязке. И, каюсь, я его упустил. Пока слушал в первом ряду концертного зала выступления приглашенных звезд, типа Софьи Ротару, пока сажал в машину, строя охрану космоса светлейшего князя, в общем, Бубил пропал. Простите, опять докопался я до охранников. А не видели ли вы тут графа Владимира Бублика? Такой благообразный молодой человек, высокий, стройный, ну, правда, немного выпивший. Ах, этот! Через пару минут моих объяснений охрана наконец-то поняла, о ком речь. Какой еще граф? Просто баран пьяный. А бородатый, который с ним был, так вообще едва прям на пол не наблевал. Мы их еле выперли, буквально пинками, графьев твоих. Вот так весело прошло посвящение меня в дворянство. Практической ценности, как нетрудно догадаться, оно не имело, но хоть какой-то позитив. А позитива оставалось все меньше и меньше. И тут появился Иванов. Этапы загнивания нашего маленького предприятия впору прописывать в учебнике начинающего предпринимателя. В первую очередь, чтобы ученик ужаснулся и ни в какие предприниматели не ходил. У них не только взлеты бывают. Собственно, последним активом какое-то время оставалась «Волга». Паше, водителю, зарплату платить было банально нечем, равно как и кассиру Алисе. Каждое утро весь трудовой коллектив собирался в моей комнате, и мы с Бублом мрачно рассуждали, как жить дальше. Из рук валилось буквально все, и это сказывалось даже на личном потреблении. Причем не в том смысле, что кабаки стали посещать меньше. Какие уж тут кабаки? Нет, речь именно о повседневных расходах. Вплоть до сигарет. Сначала с все еще престижного в те годы парламента перешли на Мальборо, потом с Мальборо на ЛМ, потом в ход пошли отечественные марки. Где-то в промежутке я начал рассказывать Вове про социальную деградацию, благо опыт-то был, на что он мне довольно резонно возразил своим любимым: «А что делать?» Делать было действительно нечего. Деньги наконец-то кончились полностью. Как страшный сон припоминаю случай, когда Паша привез с дачи здоровенный кабачок, а мы выцепили какие-то гроши на морковку, молоко, батон хлеба и пару пачек дымка. Благо, приправ в доме все еще было в изобилии, я даже умудрился сварганить что-то вкусное. Впрочем, с голодухи вкусным, наверное, показалось бы все. Как-то раз ко мне ближе к ночи заехал Марков, тоже пустой, и предложил побомбить на «Волге», благо немного бензина в баке еще оставалось. Паша к этому времени нас покинул, сварливо намекая, что за два месяца безденежного сидения у меня дома работодатели ему должны. Чужие финансовые проблемы к зарплате отношения не имеют. Алиса сделал гораздо более сильный ход и устроился, к моему изумлению, прапорщиком в ФСБ. Больше я о нем ничего не слышал. Должен признать, что идея бомбить была неудачной просто по определению. Сами посудите, начало зимы, темень, в черной «Волге» мрачно восседают здоровенный мордоворот с бритой башкой и явно не славянского вида субъект с трехдневной щетиной. Лично вы в такой экипаж сели бы? Вот именно. Но, тем не менее, на Жукова какие-то смельчаки нашлись, причем с недурным заказом отвезти их до Никольска, а потом обратно, Два довольно приличного вида юнца, причем, что немаловажно, оба довольно щуплые, денег предложили с большим запасом.